Эпилог. Море лениво колыхалось, изредка выплескивая волны, на боках которых прыгали и резвились солнечные зайцы. Лана безмятежно шла вдоль берега, шлепая босыми ногами по мелководью. Теплая прозрачная вода с притворным возмущением нападала на узкие ступни девушки. Шипела и пузырилась, цепляясь за пятки. Солнце гладило загорелую кожу, бережно высушивая капельки, оставшиеся после купания. За спиной послышался топот, плеск и радостное фырканье. «Эй, слоняра, поосторожнее!» — улыбнулась Лана, не поворачиваясь. «С ног собьешь, потом не обижайся, останешься без обеда». Топот прекратился, стал почти тихо. Но вода, предательски хихикая, выдавала планы находящегося за спиной. И когда раздался счастливый щенячий взвай, и во все стороны полетели фонтаны брызг, Лана с хохотом отскочила в сторону. Не удержавшись на ногах, она упала на мягкий белый песок и была тут же зализана мокрым язычарой здоровенного пса. Гигант с обожанием смотрел на смеющуюся девушку, виляя куцем обрубком хвоста. «Эй, Тимыч, что за дела?» Родной голос вызвал волну нежности, превратив происходящее в момент абсолютного счастья. «Ты куда вместо хозяина с поцелуями лезешь?» Силуэт подошедшего мужчины заслонил солнце. Лица видно не было. Лишь один темный контур. «Господи, пусть будет так всегда. Солнце, море, Кирилл!» «Я тебя люблю», — прошептала Лана, глядя на своего мужчину. «Ты только не уходи больше, ладно? Я больше не смогу без тебя». «Ну куда же я от тебя денусь?» Он сел рядом на песок и, склонившись, нежно провел губами по щеке девушки. «Я слишком долго тебя искал, чтобы снова потерять. Это ты не исчезай больше». «А знаешь, она откинулась на песок, любуясь загорелым лицом своего мужчины. Я ведь это все видела. Что это? Море, солнце, Тимку, у тебя. Ты еще все спрашивал меня, откуда я знаю твоего пса? А отсюда? Мне все это приснилось тогда, после СИЗО». «Не надо об этом», — помрачнел Кирилл. «Иначе я пожалею, что обошелся с братом и его женой лояльно». «Лояльно? Выкинув его под зад коленом из бизнеса? Употребив все свои связи и вбухав кучу денег ради отправки родственников вслед за Витюшей Скипиным?» «Да, родная, лояльно. Если бы с тобой что-то случилось, они бы не выжили». В глазах мужчины мигнул и погас красный огонек. «Оба». «Знаешь», — мурлыкнула Лана, уткнувшись носом в его плечо, «я иногда тебя боюсь». «Не надо», — прошептали твердые губы, приблизившись к рту девушки почти вплотную. «Не бойся. Люби». «Люблю и буду любить. Всегда. И каждый день благодарить судьбу за такой подарок, за возвращение Кирилла». Именно судьба свела Кирилла и олигарха Владимира Семеновича Тарасова, оказавшегося неплохим мужиком. Увидев, во что превратилось лицо спасшего его сына человека, Тарасов поставил на уши весь медицинский мир планеты, но нашел-таки гениального врача, жившего в Норвегии. Олаф Кнутсон славился своими смелыми экспериментами в области выращивания органов и собственных стволовых клеток человека. Само собой, официальная медицина не признавала его методу. Но он прекрасно обходился и без разрешения коллег, творя настоящие чудеса. Правда, за очень большие деньги. И именно к нему Тарасов привез Кирилла. Кнутсон честно предупредил, что того, что от него требуют русские, он еще никогда не делал. Поэтому все может закончиться очень плохо. «Хуже, чем это?» — усмехнулся тогда Кирилл, показывая на жуткий комок плоти. Вот уже 2 года заменявшее ему лицо. «Вы можете умереть?» Согласен. Я больше не могу жить с таким лицом. И Кнутсон приступил. Он, руководствуясь фотографией прежнего Кирилла, буквально вылепил из выращенных мышц и кожи новое лицо. Подробностей происходящего Кирилл не знал. Большую часть времени он находился под действием обезболивающих препаратов, потому что это было больно. Очень. Порой невыносимо. Но где-то там, в Москве, жила девушка, ради которой он был готов на любую боль. Лишь бы вернуться к ней прежней. И результат превзошел самые смелые ожидания. Когда Олов снял с пациента последние повязки и поднес к лицу зеркало, Кирилл не выдержал. Да, это не по-мужски, мальчики не плачут, но... Когда больше 2 лет видишь в зеркале тошнотворную жуть, когда при виде тебя вороны в обморок падают, а слабонервные дуют в штаны, вдруг увидеть свое прежнее лицо. А потом Кирилл разыскал свою верную Вету Николаевну, сохранившую его бумаги, его контрольный пакет акций, и вернулся в Москву. Вовремя, как оказалось. Вместе с Тарасовым он быстро навел порядок в деле Ланы, отправив это дело в архив, в общем. И теперь они вот уже 2 недели наслаждались отдыхом на испанской вилле Красичи. И самое страшное было позади. Ведь теперь они вместе навсегда.